И в это время по спине прилетает нехилый такой удар, бы мягкий знак. Это Денис, про которого я совсем забыл, подкрался сзади и перетянул меня своим дрыном. Пусть это не черенок от лопаты, а что-то потоньше, но удар весьма неприятный. Ах ты ж, твою мать, ну, держи ответку. Развернувшись в сторону новой угрозы, я попытался врезать и ему, раз, второй, третий, но он низменно умудрялся подставлять под удар свою палку, сжимая ее обеими руками, и принимая удары как раз между ними. Будь я в своем старом теле, деревяшка давно бы сломалась пополам, еще от первого удара, но Альберту сил на такое не хватало, а менять углы атаки бесполезно. Денис успевает среагировать и подставить под удар свой дрын. А что если вот так, ударить не под прямым уголом в надежде на силу, а под косым? Денис пытается отбить дубинку в сторону, но угол для этого недостаточно острый, но и не прямой. Поэтому дубинка после столкновения не отскакивает в сторону, а скользит по деревяшке, пока не достигает сжимающих ее пальцев. Да, удар оказался не таким уж сильным. Основную энергию удара дубинка уже потеряла, но ему хватило. Рука инстинктивно отпустила оружие и прижалась к телу, а одной рукой таким длинным дрыном, как у него, не намашешься. Так что следующий удар уже легко прошел по второй руке, палка полетела на пол, а следующие уже посыпались по незащищенному телу. Сколько я избивал орущих от боли пацанов, не знаю, вряд ли долго. Бешенство переполняло меня, но постепенно жалость к детям все же начала вытеснять его. О, нет, я не кинулся к ним с извинениями и сопереживаниями. Просто удары становились все слабее, и носили уже скорее воспитательный смысл. Разум медленно брал контроль над телом обратно. Окончательно меня протрезвили испуганные глаза Насти. Да уж, сорвался, надо закругляться. Пнув по ребрам скорчившегося в позе эмбриона Дениса последний раз, я наклонился ко второму, безошибочно определив его как главного в их дуэте. А теперь слушай меня, петух гамбургский. Если бы вы подошли ко мне и попросили по-человечески, вам бы позволили набрать здесь продуктов. Но вы по-людски не понимаете, поэтому скажу так. Со своими ауишными понятиями можете идти в жопу. Тут так не будет. Будете вести себя нормально, будем мирно сосуществовать рядом. Начнете опять бычить тут, отвезу в лес и кончу обоих. Вы нахрен никому не впились тут. Беспредела тут не будет. Или вы живете по-человечески, или не живете вообще. Я понятно излагаю, не слышу. Простимулировал я его дубинкой, не услышав ответа. Да, невнятно проскулил он. Не слышу, еще раз приложил дубинкой. Да, да, понятно. Уже в полный голос со слезами в голосе заорал пацан. А теперь поднялись, сопли с пола подобрали и с мягкий знак отсюда. Чтоб я вас здесь больше не видел. Ну, быстрее. Двое постанывающих мальчишки кое-как поднялись на ноги и под взглядами Насти с появившимся рыжиком, который все прижимал руку к разбитому в кровь носу. Увидев его, я вновь забурлил гневом. Сукины дети, привыкли куражиться над тем, кто слабее, а как сдачи получит, сразу хвост поджимают. Возможно, я бы и сдержался бы, но они по извечной мальчишечьей традиции просто не могли уйти, не сказав хоть пару слов для поддержания своего самолюбия. Вы все не раз это слышали, все эти фразы, про «мы еще встретимся», или про старшего брата позову. Вот и эти не сдержались. Уже в дверях ноженосец обернулся и, найдя глазами Настю, зло крикнул: «В следующий раз ты не убежишь», и быстрее шмыгнул за дверь. Я не выдержал, и кинувшись за ними, выскочил на крыльцо. Оба хулигана улепетывали изо всех сил. Догнать нереально, а вот попасть из травмата запросто. Выдернув его из кармана, выстрелил несколько раз вдогонку. И похоже, даже разок попал, судя по взвизгу. Вот же сукины дети. Теперь Настю одну и не отпустишь никуда. Вернувшись в магазин, первым делом спросил у нее: «А где твой травмат? Я ж тебе подарил тогда, как раз для таких случаев». «Дома лежит», — хлопает глазами та. «Да почему дома-то? Все-таки взрываюсь я, все-таки еще на взводе. Адреналин кипит, не успокоился еще. Вот с отморозками встретилась и что? Попросила подождать, пока ты за ним домой сбегаешь». Молчит, только испуганно на меня таращится. Мучительно давлю в себе вспышку раздражения и говорю чуть мягче: «Ладно, что вы себе там приготовили? Несите в машину, загрузим, я и я вас подвезу. А тебе, Настя, вообще пока лучше у нас посидеть. Мало ли чего этим придуркам в голову придет. Потом-то может и успокоиться, а сейчас у них мозги не варят. Пусть охолонут немного». Пока Настя с Рыжиком грузили машину, я подобрал брошенный нож Бабочку. Брезгливо поморщился. Понты одни. Разве это оружие? Только что смотрится красиво. А так, да от кухонного ножа больше толку. Сплюнул и подошел ко входу. Долго разглядывал покалеченную мной дверь. И как теперь ее наглухо закрыть? Да никак. Кто ж знал, что магазин придется не только вскрывать, но еще и защищать от чужих. Не было же чужих-то. Теперь придется что-то думать. Хотя что тут сделаешь? То, что можно на коленке изобразить, они тут же и разберут. А если конкретно закрывать? Взять сварочный, например, с генератором же привезти и заварить дверь? Блин, опять пупок надсажать. Да и хрен с ними. Пусть приходит ночью, берут что хотят. Может им действительно кровь из носу как продукты нужны? Мало похоже на то, но кто знает. Только второй этаж все-таки нужно хорошенько проверить. Если там действительно есть оружие, то не стоит, чтобы оно попало в их руки. Вот этого точно не надо. Оружия не было. Загрузив машину, мы все втроем прошерстили весь дом сверху донизу. Искали целенаправленно именно оружие или оружейный сейф. Пусто. Нет оружия. Видимо, не охотник был хозяин. А разрешение как у охранника, если и есть, то только на работе. А домой вот только тот самый пояс приносил с формой. Не больше. Обидно, конечно. Я-то уже размечтался было. Но нет, так нет. Домой поехали. В смысле, не совсем домой. Довез Настю. Она выгрузила свои приготовленные припасы и забрала таки свой травмат. Потом также отвез Рыжика, и тут-то уже и вернулся домой. Честно признаться, все это время я крайне переживал за малышей. Как они там? Пока не было особой угрозы, я более-менее спокойно оставлял их одних. А что же теперь? Из дома хоть совсем не уходи? Блин, не нравится мне эта ситуация. Что-то с этими гопниками малолетними придется таки решать рано или поздно. На нервах постоянно жить невозможно. Дома, слава богу, все было нормально. Малыши были слегка встревожены нашим долгим отсутствием. Но и только. Алька испуганно спросил, где Антон. Пришлось успокаивать, что он сейчас продукты у них дома разложит и тоже подойдет. Впрочем, тот не заставил себя долго ждать. Постепенно, дома в привычной обстановке, среди шумных неунывающих малышей я, наконец, успокоился. Да ну их этих хулиганов. Ничего они не сделают. Побоятся. А если и сделают, тогда уж мало им не покажется. А вообще вечер снова удался. Мы все вместе готовили, потом ужинали, смотрели видео, играли в жмурки и прятки с малышами. Было весело. Говорить о каких-то традициях еще было рано, но как-то так получалось, что днем я постоянно чем-то занят. То в разъездах, то в делах, и мне постоянно некогда. А вот вечерами я могу уделить время всем желающим, да и сам расслабляюсь с ними. И как вечер, в нашем домике становится на диво оживленно. Впрочем, это можно понять, что еще делать как стемнеет, а электрический свет есть только у нас дома. Вот и становится наш дом по вечерам центром притяжения для всех окружающих. Расходились опять поздно, первыми ушли рыжики. Я хотел проводить их, мало ли что, но уйдя с ними я бы оставил одних всех остальных. Нет, пусть уж Антон справляется сам, самый старший тут после меня. А вот Настю проводить до дому было просто необходимо. Строго-настрого приказав мелким закрыться за мной и открывать только мне лично, ушел с Настей. Всю дорогу пытался ободрить изрядно трусящую девчонку. Мол, ничего они не сделают, они сами боятся и все такое. Наконец заявил, что если что, она и у меня дома может переночевать. Как ни странно, именно последнее предложение почему-то заставило девочку тверже идти к своему дому. Когда мы дошли, я понял, что напрасно успокаивал девочку. У Настиного дома были выбиты все окна. Не осталось ни одного целого стекла. Ну, суки, напросились. Глава 22. Вот, суки, протянул я, разглядывая черные провалы окон. Затем перевел взгляд на Настю. Девочка была ошарашена и жутко напугана. «Насть, успокойся», как можно мягче попросил я, эти придурки допрыгались. Если раньше я еще подумывал, как их успокоить и заставить жить по правилам, то теперь все, в Малиновке их больше не будет, все, нет им места здесь. Ну а ты успокаивайся, зайди в дом, возьми там что для тебя самое ценное и пойдем к нам, Дина, Рыжик, пискнула Настя и заскочила в дом. А, ну да, у нее же собака какая-то и котенок. Кстати, теперь понятно, почему у меня такая реакция была на Рыжика. Котов вон так называют. Надо будет Насте намекнуть, чтоб имя сменила своему хвостатому. Не делай это, обидно Рыжику будет. Еще подумает, что специально так назвали, в насмешку над ним. Вскоре Настя вышла из дома, на руках неся какую-то мелкую собачонку. Я в породах не разбираюсь, но все равно видно, что это, что-то таксообразное, но не чистая такса точно. Помесь какая-то, дворняжка, но от таксы много в ней. Собаченция тихо поскуливала на руках у девочки. Дину стеклом порезала, всхлипнула мелкая. Сильно, в меру обеспокоился я, до крови. Ну-ка, дай гляну, да ничего страшного, царапина, за неделю зарастет. А где котенок? В кармане куртки, вот он вылезти хочет. Давай я его тоже на руки возьму, чтоб тебе с Диной удобнее было. Что там дома? Погром? Да нет, они, видимо, внутрь дома не заходили. Камнями только с улицы кидали. Дома все цело, только стекло по всему полу под ногами хрустит. И дом, вроде все и цело, а такое ощущение, что дом умер. Снег в окна задувает, холодно и неуютно. Ну-ну, не плачь, ты же уже большая девочка, эта Ева могла бы заплакать, а ты-то уже взрослая. Зачем они так, шиша? Почему? Почему они так поступили? Ну это-то как раз просто. Они считают себя крутыми. А днем получили П и краткое хороших. Крутизну ихнюю пообломали. Вот им и нужно было как-то самоутвердиться. Типа нам плевать на твои предупреждения. Бить мои окна, у них кишка тонка, а твои осмелились. Это чисто мальчишечья такая реакция. Самому себе показать, что ты не полное говно, и что-то там такое можешь. Мстители недоделанные, ага, глупость. Конечно же, несусветная, я же за тебя как за самого себя с них спрошу. Впрочем, если у них есть хоть капля мозгов, то в доме, где они жили, их уже нет. Ничего, найдем все равно. Дома мелкие еще не спали, засранцы, меня ждали. Сказку им на ночь надо. Увидев зареванную Настю, в меру испугались, что встревожились носики-курносики. У Насти дом немного поломался, она у нас поживет. Рады? Да. Дом поломался? Ну да. Все окна разбиты, ну ничего, мы с этими вредителями разберемся. Вредители, ну да, те хулиганы, что днем хотели Настю с Рыжиком из магазина выгнать, а посему, ну просто нехорошие мальчики, глупые и жадные, ну ничего, будем перевоспитывать. Кстати, Настя, ты знаешь, где этот Дениска живет? Приблизительно только, я знаю, подал голос Андрюшка, мы с Элей к нему заходили один раз, я с сомнением посмотрел на него. Подумал немного и резко согласно кивнул головой. «Одевайся, с нами поедешь, покажешь где». Пока Андрюшка одевался, Ева наглаживала новую кисю, а Настя хлопотала вокруг порезанной собаченцы. Я метнулся в соседний дом-склад за кое-какими вещами. План, как поступить с юными диверсантами, в моей голове обретал все более ясные очертания. Оставлять Еву одну дома мне категорически не хотелось, горький опыт уже был, потому перед там, как ехать на разборки, мы все втроем заскочили к Рыжикам в бывший дом стариков, достучались до них, уже улегшихся спать. Изложив в двух словах заспанному Антону всю ситуацию и свои планы по ее разрешению, я попросил их провести ночь у нас дома, чисто за мелкой присмотреть. Благо опыт у него, благодаря младшему брату, колоссальный. Рыжики согласились и засобирались. Мы их ждать не стали и, развернувшись, поехали в дальний конец СНТ. Ехал я без фар, конечно. Так было гораздо сложнее, но мне нужно было не спугнуть злодеев раньше времени, да и, в принципе, и так все видно. Небо, правда, затянуто полностью, лишь убывающая луна пытается пробиться сквозь заполонившие небо тучи. Звезд же не видно совершенно, но белый снег все равно давал достаточно света для ориентации. Заборы и дома, наоборот, казались темными провалами. Нет, проехать в темноте было все же возможно, но сложно. Мы еле ползли, словно пробирались на ощупь. Наконец Андрей, сидящий на переднем сиденье на правах штурмана, вытянулся вперед и сказал: «Вон он, вон тот дом, вон тот, двухэтажный, да у них вон даже свет горит». Я резко остановил машину. Точно, в окно второго этажа дома в конце улицы действительно пробивался свет. Не электрический, нет, скорее всего свеча. Ну или, может быть, керосиновая лампа. Кое-где на дачах они еще попадались. Но главное, они явно были дома. Мда, переоценил я их умственный потенциал. Напакостить, и даже не озаботиться сменить место лёжки. Дебилы, б мягкий знак. Так, Андрей, ты остаешься в машине, никуда не выходишь, даже пописать. Сидишь в машине, ждешь нас с Настей. Все ясно? Да. Настя, пошли, держи вот пакет, тяжелый. Что там? Камни. Камни? Ну да, камни. Из бани, из каменки. А зачем? Окна им бить. Короче, слушай меня внимательно, сейчас мы тихонько подойдем к их дому, дом наверняка будет заперт, ломиться к ним через окна нелогично, нашумим, спугнем, так и сбегут через другие окна же. Благо дом большой, окон много, так что попытаемся их выманить наружу. Я встаю возле входной двери, так, чтоб меня не было видно, и жду, пока они откроют дверь. А если не откроют, должны открыть. Тут уж тебе постараться придется. Короче, я прячусь у дверей, а ты наоборот, выходишь на самое видное место под окнами и начинаешь швырять вот эти камни им в окна. После первого же камня они напугаются, но выглянут в окно и увидят тебя, самозабвенно пуляющуюся камнями. Тебя они не испугаются и решат, что ты пришла отомстить им за свои выбитые стекла. Разозлятся и попробуют тебя поймать. Выпрыгивать в окна они вряд ли будут, скорее всего побегут через дверь. Вот там-то я их и встречу. Но, на всякий случай, если все-таки эти придурки выпрыгнут в окно, тут же беги ко мне на крыльцо. Все ясно? Да. Страшно? Очень. Шиша, может, не надо? Ну их, надо. Как можно резче ответил я. Я знаю такую породу людей. Если их не осадить, они тебе на голову сядут, так и будут гадить по мелочи, житья не дадут. Нет уж, эту проблему нужно решать раз и навсегда. Травмат у тебя с собой? Да. Если что, стреляй не раздумывая. Ну, с Богом. Давай, Настенька, я на тебя надеюсь. Они должны тебя увидеть и захотеть побить. Не кричи им ничего, не обзывайся. Просто бей окна. Ага, давай, пошла. Стараясь поменьше шуметь, мы дошли до самого дома. Тенью скользнув на крыльцо, я осторожно подергал дверь. Заперто, разумеется. Ну, иного-то и ожидать не стоило. Глянул на Настю, уже расположившуюся на улице за заборчиком, но под самыми окнами дома, и разрешающе кивнул головой. Девочка глубоко вздохнула, достала камень с пакета и как-то неловко, неуклюже махнула рукой. Ладно, до окон тут всего ничего. Зазвенело разбитое стекло. Вот сейчас эти придурки по-любому пересрались и на цыпочках крадутся к окну выглянуть на улицу. Я прижался к самой двери. Не, не заметит. Если в окно не высовываться по пояс, никак не заметить меня, а вот стоящую Настю запросто. Она как раз запулила второй камень. Вновь звон стекла. Я сквозь дверь услышал возмущенный вскрик внутри дома и нарастающий топот, словно стадо слонов пробежалось. Ну хотя да, они ж на втором этаже были. По лестнице спускаются. А если по лестнице бежишь, топот всегда будет. Я смещаюсь вправо от двери. Вовремя. Лязгает засов, дверь распахивается, буквально выплевывая мне в руки вредного Дениску. Тот, увидев меня, на мгновение оцепенел, удивленно приоткрыв рот, словно собираясь сказать: «А, прийти в себя я ему не дал», просто, без затей саданув ему кулаком в глаз. Боксом я никогда не занимался, драчуном тоже никогда не был, но уж больно у меня оказалась выгодная позиция. Противник оцепенел, а я наоборот был готов как взведенная пружина, да и силы не равны. Я никак не привыкну к слабосильности Альберта, но ведь и противник младше на 2 года. Это в 18-20 года разница вообще не принципиальна, а вот разница между 12-летним и 14-летним просто колоссальна. Да он был даже ниже меня почти на голову. Это при том, что и Альберт совсем не богатырь. Как бы то ни было, Денис влетел обратно в дом, рухнув на спину. Еще и головой об пол брякнулся здорово. Я даже забеспокоился, а не перестарался ли я. Впрочем, особо предаваться терзаниям совести было некогда. Следом за Дениской, прихрамывая на забинтованную ногу, видать, стрельба с травмата не прошла даром, поспешал по-прежнему безымянный ноженосец. Однако, увидев влетающего обратно в дом падающего напарника, а следом за ним заскакивающего такого дружелюбного меня, он повернулся и попробовал сбежать. Напрасно. Дубинка, только что мгновение назад бывшая зажатой в левой руке, словно сама прыгнула в правую. Короткий замах, удар прямо по повязке на ноге, и он уже никуда не бежит, а может лишь валяться на полу, прижимая руки к месту удара, истошно голося при этом. Вытащив из кармана куртки рулончик скотча, я коротко скомандовал: «Руки давай сюда». Тот не понял. Может, и в самом деле ничего не соображал от боли, а может, просто проявлял остатки твердости духа. Пришлось дублировать команду стимулирующим похлопыванием дубинки. Впал силы, но дошло. Через пару минут и руки, и ноги юного гроза СНТ были стянуты скотчем. Затем настала очередь его напарника, по-прежнему валяющегося в отрубе. Завершив все это, я выглянул на улицу. Перепуганная Настя все еще стояла за оградой, не зная, чего ожидать, и только тянула шею, пытаясь рассмотреть, а что же там внутри происходит. Приглашающе махнув ей рукой, я вернулся в дом. Дождавшись девочку, попросил ее мягко: «Присмотри тут за ними», а сам прошелся по дому. В первую очередь смотрел, нет ли тут третьего, мало ли, может их уже трое и потому они так осмелели, а может кого в заперти держат, пленника какого, все было чисто, никого не было, а вот сам дом был полон всяких припасов, на что им был нужен еще один магазин, не понимаю, тут у них уже минимум два подобных магазина поместились, жилой была одна единственная комната на втором этаже. Камин, да еще плюс небольшая печка-буржуйка давали достаточно тепла, на полу ковры в несколько слоев, идешь, будто по маховой подложке в лесу, аж нога проваливается, мягко, ну и тепло конечно, свет давала керосиновая лампа, раритет, можно сказать, на генератор этих диверсантов не хватило, или не нашли нигде, или, что более вероятно, не сумели завести, возможно и вовсе не опознали в каком-нибудь металлическом шкафе генератор, еще Эля говорила, что Дениска придорожные кафешки обносил, в принципе, там генератор должен был быть, видать не нашел, вернулся вниз, после ярко освещенной комнаты показалось, что на первом этаже тьма кромешная, лишь искаженный ненавистью голос малолетнего бандита, обращающегося к Насте, все, сука, тебе не жить больше, и твой защитничек ничего не сделает, зарежу тебя как свинью, будешь верещать только, дурачок, мягко сказал я, входя в комнату, «Никого ты уже не будешь резать, мертвецы уже никому никогда не мстят, я сейчас подгоню машину, погружу вас с дружком в багажник и отвезу подальше в лес, чтоб по весне тухлятиной не воняло, я даже резать вас не буду, просто выброшу вот так, связанных в сугроб и уеду, уже к утру вы оба окоченеете и умрете», я говорил и говорил, спокойно, негромко, самую чуточку насмешливо, и это, похоже, пробирало его до самых печенок, за нас отомстят. Кишки тебе на нож намотают и смотреть на это заставит. Кто? Как можно насмешливее спросил я, кому вы нужны вообще? Мамы с папой у вас больше нет, умерли. А кому вы нужны еще-то? Одноклассникам? Так как-то не страшно совсем. Таких как вы нужно не меньше десятка, чтоб я забеспокоился. У тебя есть столько друзей в школе? Есть, нас много. И старшие есть. Мы вас всех тут. А, во-вторых, перебиваю я его... Даже если бы и был кто-то, кому на вас не насрать, и, даже, если кто-то и придет сюда за вас мстить, хоть я в этом и весьма сомневаюсь, вам-то двоим уже будет все равно, вас уже не будет. А на сем дискуссию объявляю оконченной, завершил я, заклеивая говорун рот все тем же скотчем. Из захваченной сверху бутылки с водой полил лицо бесчувственному Дениске. Тот зафыркал, приходя в себя. «Настя, последи за ними». «Если что, стреляй не раздумывая, а ты куда?» – обеспокоенно спросила девчуля. Оставаться одной в компании этих двоих ей явно не улыбалось, пусть даже и связанных, да и я бы не хотел ее с ними оставлять, но не разорваться же мне, я один, а находиться нужно в нескольких местах одновременно. Ох, как тяжко одному, нужны помощники, одному никак, один в поле не воин, а где их взять помощников тех, воспитывать, воспитывать из того, что есть, то есть... приучать к какой-никакой самостоятельности. Малые они все еще понятно, но что поделать, времена такие, больше некому. За машиной, конечно же, там же Андрюшка один, испереживался же, наверное, весь, не боись, я, туда и обратно, 5 минут, не больше. Андрей и в самом деле не находил себе места, весь изнервничался, но, как ни странно, послушно ожидал в машине, за что и был немедленно похвален. Детей обязательно нужно хвалить, впрочем, как и наказывать. А как иначе он научится понимать, когда он поступает правильно, а когда нет? Вот этот же Андрюшка, да беды его явно только хвалили и никогда не наказывали. Вот и избаловали до невозможности. Столкнувшись со мной, он получил незабываемый опыт с наказаниями. И, худо-бедно, усвоил его. Но мало знать, как не надо делать, нужно еще понимать, как надо, и все его правильные поступки обязательно нужно отмечать и хвалить за них, пусть даже сам он мне неприятен, но объективным все-таки нужно быть. Подогнав машину к дому, я к огромному удивлению выглядывающей Насти действительно открыл багажник и потащил мычащего и брыкающегося ноженосца к машине. «Шиша», как-то нерешительно спросила она, «ты что, серьезно собрался выбросить их в лесу?» «Абсолютно серьезно», подтвердил я, закидывая замершего и прислушивающегося пленника в багажник. Русского языка они не понимают, вообще не понимают, дикие. И, если их просто отпустить, они будут таки нам мстить, а мне проблем не надо. И, как говорил один умный человек, нет человека, нет проблем. «Не надо, Шиша!» В глазах Насти промелькнул искренний ужас. «Такой не изобразишь по заказу. Очень хорошо. Напарничков наконец проняло до конца. Они наконец поверили, что это все всерьез. Забились, замычали. Пришлось успокаивать дубинкой. «Надо, Настя, надо!» Заявил я, захлопывая багажник. «Садись в машину. Поехали!» В машине девочка каменно молчала. Лишь когда уже выезжая из СНТ у моста, мы не свернули вдоль железки направо к лесу, а нырнули таки под мост в сторону города, она удивленно распахнула глаза и попыталась что-то спросить. «А, паче, помолчи!» Довольно резко оборвал я ее. Не знаю, могли ли эти типусы слышать из багажника, что происходит в салоне, но рисковать я не мог. Воспитательный момент все еще не закончен, и объяснять, почему мы едем не в лес, как обещано, а в город, у меня не было ни малейшего желания, ведь я-то, в отличие от детей, умел притворяться вполне достоверно. Главное в этом деле – демонстрировать именно те эмоции, что ты на самом деле ощущаешь. И, так как я действительно злился на этих молокососов, а также испытывал презрение и брезгливость, то все и выглядело довольно убедительно. То, что презрение и брезгливость, во время этого спектакля я испытывал к самому себе, особой роли уже и не играла. «Ну, что, Дима, нравится тебе роль вершителя судеб? Можешь решать, кто будет жить, а кому умереть. Власть, высшая власть, над чужой жизнью. А, нравится, да что-то не очень. Даже простые мысли на эту тему заставляли меня страдальчески морщиться. Нет уж, мне такого не надо. Но пацанов нужно напугать конкретно, иначе они просто ничего так и не поймут. Так что доигрывай до конца». Остановился я перед самым поворотом к тому памятному магазинчику «Свой», что у выезда к Левашову, но его еще не видно. Лесок закрывает. Ну как лесок, перелесок. От силы метров 100 в ширину, но выглядит все натурально. Высокая насыпь железки с одной стороны и дремучий лес с другой. В настоящем лесу было все то же самое. Вышел с машины, обошел ее, распахнул багажник, вывалил мычащих напарников на дорогу. «Ну что, как можно равнодушнее?» — спросил я их, вытаскивая из рукава нож. «Как предпочитаете свой путь закончить? Быстро или желаете помучиться?» Схватив Дениса за шиворот, подтащил его к сугробу на обочине дороги. «А, Настя, что с ними делать, как думаешь? Давай отпустим, отпустим. Эх, и добрая ты еще, Настена, они тебя убить готовы, а ты отпустим». Перехватив нож поудобнее, я наклонился над забившимся мальчишкой. Да уж, перепугался тот знатно, даже на штанах мокрое пятно расплываться стало. Брезгливо поморщившись, я распорол скотч, стягивающий ему руки и ноги. После освободил и второго. «А теперь слушайте сюда, мамкины нагибаторы. Вот тут за поворотом, Левашова, люди там живут, так что если пойдете туда, замерзнуть вы не успеете. А на нашу малиновку вам больше хода нет. И помните главное, вы живете только потому, что вот эта девочка за вас попросила. До конца своей жизни об ней молиться должны. Ибо, если бы я решал, вас бы уже не было, я бы не рассусоливал. Так что запомните мои слова. Если я еще хоть раз увижу кого-нибудь из вас двоих в Малиновке, это будут ваши последние минуты. Больше такой ситуации уже не будет. Я вас кончу сразу, обещаю». Уяснили? А теперь пошли вон. Дождавшись, когда две скукоженные фигурки скрылись за поворотом, я кивком указал Насте садиться в машину, захлопнул багажник и, сев за руль, развернул машину домой. Все, хватит на сегодня приключений. Глава 23. По дороге домой Настя все время как-то странно поглядывала на меня и, наконец, не выдержала. «Шиша, а ты правда убьешь их, если они вернутся?» Продолжая рулить, я покосился на нее и очень тихо, устало ответил. «Не знаю, Настен, не знаю». Девочка понятливо кивнула и больше ко мне в душу не лезла, за что я искренне был ей благодарен. На душе и без того было тошно. В книгах-то все просто. Вчерашний студент, или манагер, или сисадмин попадает в другой мир и его прорывает. С мечом в руках врубается в ряды противников и пошло-поехало. Головы отлетают, срубленные молодецкими ударами, пронзаются тела насквозь, а то и напополам кого разрубит. И все без всяких угрызений совести. Ведь он – главный герой. Причем обе буквы заглавные. Круче только боги, да и то не все. Во-во, они с маленькой буквы. И, значит, потому априори прав. И еще потому же, он – после боя, лишь тряпочкой свой меч протрет, или от трупы презрительно вытрет. Ну а если автор хочет показать, что его герой тонко чувствующий, пару слезинок прольет. По вчерашней утерянной подруге, а не по убитым, ага, и все, отметился в списке добрых дел, теперь еще можно 100 человек завалить, до ужина. Нет, я конечно понимаю, что авторы в своих произведениях, как правило, раскрывают все свои собственные комплексы, и, если автору по жизни не дают бабы, то в книге его герой непременно соблазняет всех встречных девиц десятками, они сами прыгают к нему в постель. Если же автор слизняк, которого часто били в детстве все подряд, начиная с яслей и детсада, и по момент переноса, то у него герой непременно и обязательно непобедимый всех раскидывает одной левой, или правой, как настроение повернет. Бывает и наоборот, если автор живет, к примеру, не зная бед, то велик шанс, что герою придется отдуваться за них двоих. Так автор вкусно и много кушающий и живущий в уютной квартире с горячей водой, электричеством, отоплением и теплым сортиром охотно отправляет своего героя куда-нибудь в каменный век или дикое средневековье. Но я-то не писатель, и мне здесь и сейчас реально было не по себе во время всего этого концерта, даже и не отошел еще окончательно. Противно было, да, очень, но, в то же время я четко понимал, что и по-другому никак нельзя, только так и не иначе, и... Причем, говорить и делать надо было все на полном серьезе, ибо, если они не поверят, то мне вполне возможно придется на самом деле схватиться с ним насмерть, ибо, по-другому они не поймут, а вот такой пантеон поведения им, как раз, близок и понятен. Добравшись до дома, поблагодарили неспящих рыжиков, я предложил им остаться ночевать, хотя какое ночевать, уже 5-й час, светать скоро будет, но они дружно отказались. Настя коротко пересказала им произошедшее, Андрюшка, не все видевший, слушал ее не с меньшим вниманием, чем рыжики, и по окончании рассказа в глазах всех трех мальчишек сквозило неподдельное уважение. Вот только я от этого уважения испытывал не гордость, а испанский стыд. Рыжики ушли к себе, я пытался благородно уступить на стене свою кровать, вместе со спящей там малявкой, но она решительно отказалась, полезла на печку, потеснив Аську, которая постоянно тусовалась именно там, спасаясь от кошколюбивых малышей. Я думал, что ни она, ни я долго не сможем уснуть. Ну, все ж таки, переживания у обоих, выше крыши. Но нет, пока я ходил глушить генератор, и вернулся со свечой, девочка уже спала. Да и я только лег в кровать, приготовившись терзаться до утра сомнениями и угрызениями совести, и уснул. И, сам не заметил как, утро наступило поздно. Ну а чего вы хотели? Если спать ложиться в 5 утра, глупо надеяться проснуться в 8. Первый, что ничуть не удивительно, проснулась Ева. Еще то хорошо, что потопа ночью не случилось. Второй поднялась Настя. И, пока они о чем-то шептались на кухне, я сиборитствовал. Господи, хорошо-то как, мне уже не обязательно вскакивать ни свет ни заря. Настя подтопила печь, умыла мелких и сейчас что-то готовила на кухне. Блин, да одно только это стоило всех вчерашних переживаний. Так что встал я с распрекраснейшим расположением духа. Мы ж победили, вот, завтрак Настя приготовила, правда так себе. Ну понятно, откуда у нее опыт особый-то, да и я насчет жратвы привередлив. Уж у меня-то всяко лучше получилось. Но я, разумеется, ничего подобного озвучивать не стал. Наоборот, нахваливал ее готовку изо всех сил. За возможность скинуть ряд домашних дел, вроде готовки, мытья посуды или стирки, я буду держаться изо всех сил. И вообще, избавившись от домашних хлопот, я словно крылья обрел. Времени-то сколько свободного образовалось. До сих пор я просто не понимал, какими оковами повисла на мне забота об малышах. Забота не в каком-то высшем смысле, типа защиты или добычи пропитания, а банальнейшая бытовая забота. А тут, скинув груз этих забот, я развил просто бешеную деятельность. Для Насти отгородили отдельную комнатку в доме, просто отодвинули от стены шкаф вплотную к кровати и развернув к ней стенкой, а дверцами внутрь. Места в комнатке, отделенной двумя стенами, печью и шкафом, оказалось не так чтоб очень много, но на узкую кровать, притащенную из Настиного дома, и полуметровый проход между шкафом и кроватью места хватило. Я еще умудрился в этот проход впихнуть узкую тумбочку, на нее настольную лампу, ибо свет от центральной люстры в Настин закуток попадал с трудом, да и окно шкафом отгорожено. Но, в целом, получилось весьма уютно. Затем я дал Насте полный допуск к дому-складу, что был по соседству, проинструктировал, что в первую очередь желательно использовать скоропортящиеся продукты. Ладно, что пока морозы стоят, и даже молоко, у которого истек на коробках срок годности, было замершим в лед и, потому, все еще свежим. Но вечно же такое продолжаться не могло, так что его, в первую очередь, и мясо на подложках, все эти окорочка и грудки. Потом я метнулся до дома Дениски. Была мысль, что если они все-таки решатся вернуться, то только к своему дому. Так что будет лучше встретить мне их именно там, подальше от остальных мелких. Не встретил. Видимо, ночная прогулка все-таки чему-то их донаучила. Я же стал свозить их запасы все в тот же дом-склад по соседству. А запасов оказалось неожиданно много. Вот просто очень много. Мне внезапно стало не хватать места в доме. Все комнаты оказались завалены коробками, мешками, пакетами и тому подобным. Нехватка места вдохновила меня на новые трудовые подвиги. Я стал колотить стеллажи. На материал разобрал соседский же сарай. Я же говорил, что столярка мне давалась легко, я просто балдел от нее. Понятное дело, что стеллажи вышли грубыми, сколоченными на скорую руку. Ну да на складе-то зачем особая красота? Главное, что места, когда товар разложен не только по горизонтали, а еще и по вертикали, оказалось в три раза больше. Мебель, понятное дело, из соседского домика пришлось всю выселить. И там теперь стеллажи. Одни только стеллажи, от пола и до потолка. За всеми этими хлопотами я и сам не заметил, как весь день прошел. Вот только же вроде встал же, а уже темнеет. Офигеть, как время пролетело, когда занимаешься осмысленным, да еще и любимым делом. А тут и Настена зовет домой ужинать. И рыжики пришли под вечер опять. Я, отряхивая опилки с колен, зашел в дом, а там, мелкая сопя тут же лезет мне на колени, даже переодеться не дав, и сует мне в руки картонное сердечко, с какими-то своими каляками на нем. И Настя удивительно серьезная тоже дарит мне еще одно, получше сделанное, и с каким-то банальным текстом на нем. Шиша, поздравляю с днем Святого Валентина и что-то там еще. Впрочем, не надо думать, что я единственный получил их. Ева подарила также по сердечку Андрею и Альке. Настя, Антону. Блин, надо же, уже 14-е. Давно ли я очнулся в первый раз? 5-го, ночью, 10 дней прошло. И, кажется, вот только недавно все это было. И в то же время столько всего произошло. Похвалив девчушек за старание, я попросил альбом. И выдав всем по листу и рассыпав по столу карандаши, велел всем рисовать друг другу открытки с поздравлениями. И сам сел рядом и тоже задумался. А что, собственно говоря, нарисовать-то? Сердечко? Слишком банально. А что, если... И, поглядывая на сосредоточенно возюкающих карандашами малышей, изобразил их всех сидящих за столом, сосредоточенно рисующих. А нет, я вовсе не художник, и даже в художке никогда не учился, но рисовать любил когда-то. И, вроде, что-то такое даже слегка получалось. Настоящий художник, возможно, только посмеется над моими художествами, но вот простые люди, знакомые, весьма хвалили. По крайней мере, у них и так не получалось. Я довольно плохо рисовал, что-то абстрактное. Но вот срисовать то, что перед глазами, вполне мог. И нарисовал. Ну что сказать, рисунок вышел так себе. Все-таки я давно не тренировался. А если хочешь, чтоб хорошо получалось, заниматься нужно каждый день. Но все же, узнать можно было всех. И Настю с темными глазами панды. И сосредоточенно рисующего Андрюшку, от усердия высунувшего кончик языка, и веснушчатых рыжиков, большого и малого, и Еву, отвлекающуюся от рисования, чтоб поймать не успевшую удрать Аську. Рисунок вызвал фурор. У детей-то, особенно у малых, то, что вышло и рисунком назвать сложно было. Сплошная абстракция. Да и Антон с Настей недалеко от них ушли. Так что на фоне их картинок, мои художества и впрямь выглядели как шедевр. А я вместо... Казалось бы, заслуженной гордости вновь испытал чувство стыда. Нашел с кем соревноваться, балбес великовозрастный. Ну не умеют они рисовать, а ты и радуешься. Впрочем, свои переживания я постарался не показывать и торжественно вручил рисунок Еве. Малявка просто просияла, а все остальные проводили завистливыми взглядами. Так что пришлось весь вечер поработать придворным живописцем, нарисовав в итоге 5 отдельных портретов. Между делом все поели. Пока рисовал одного, сидящего передо мной на стуле, остальные ужинали, разговаривали, также рисовали, игрались в телефонах. Интернета, конечно, не было, но скачанные игры простые типа Angry Birds или 3 в ряд были вполне доступны. Да что говорить, Настя со старшим рыжиком даже переписываться умудрялись. Ну да, связи не было, зато был почти позабытый Bluetooth, а дети набирали текст в окошке SMS. Делали скриншот экрана и отправляли сообщение по блютузу. Да, на далекие расстояния так не отправишь, Но находясь в одной комнате, почему бы и нет, да уж, талантливые дети. Мне бы и в голову такое не пришло, а они вот вишь, все-таки им очень не хватало такого вот, привычного им формата общения. Вот и изгаляются как могут. В итоге кормили меня самым последним. Нарисовался я на год вперед, зато у каждого теперь был свой портрет. Ну как портрет, намек на портрет, но малышам зашло, всем понравилось. Вечер удался опять, причем мы даже телевизор не включали, обошлись без него, и так не скучно было. Проводив рыжиков, стали укладываться спать, словно невзначай и между делом. Я попытался избавиться от мелкой в своей постели, попытавшись отселить ее к Насте. Типа, девочки, у вас своя комната будет девчачья и все такое. Увы, моя попытка оглушительно провалилась. Причем оглушительно, в прямом смысле этого слова. Ева закатила грандиозную истерику, и я слабовольно уступил. Успокоив всхлипывающую мелкую, погладив ее по голове, и горько вздохнув, все же уложил ее себе под бок. Не судьба пока. Попробуем в следующий раз. Уже лежа в темноте и слушая сопенье мелких, я вспоминал прошедший день. День в целом получился весьма и весьма удачным. И эти олухи все-таки не вернулись, не провоцируя меня на усиление репрессий. И все бытовые хлопоты удалось на Настю переложить. И поработал хорошо, да и вечер удачно прошел. Душевно так, но что-то все-таки царапало душу. Что-то не то, но что, в задумчивости почесал лоб и тут же, словно это незамысловатое действие простимулировало мыслительный процесс, сообразил, умершие, женщина с ребенком, ее родители, они так и лежат непогребенные над тем вскрытым магазином, да и еще кто-то где-то наверняка есть, ведь в тот раз мы с Настей все дома так и не проверили, из-за псины той поганой, да и потом у меня как-то даже мысли не возникало допроверить все до конца, тот конец Малиновки я мысленно считал Денискиным, мол, он там обитает, пущай там и порядок наводит, но Дениса-то больше тут нет, сам его выгнал, а трупы ведь, и наверняка, остались, надо хоронить, надо, блин, опять этот геморрой, опять снег счищать, костер полить, копать, я еще ничего делать не начал, а мышцы по старой памяти судорогой сводить начинает, блин, вот сегодня стеллажи колотил, работа сопоставимая по энергозатратам, но она в радость, и на ней не устаю почти, а тут, не хочу, но надо. Кроме меня, никто не сделает, хотя, а почему бы старшего рыжика к работе не припрячь, ладно, копать ему тяжеловато, но снег убрать да костер несколько часов позже ему вполне по силам, а то что это они только по вечерам к нам приходят, как досуг делить, с нами, так тут, а как работу, так у них свои интересы, нет уж, пущай помогает, а я пока стеллажи доделаю, и спешить не будем, не надо тех же ошибок, что и в прошлый раз, трупы заранее собирать не будем, они пока лежат, там где они есть, и пущай себе лежат, есть пить не просит, яму выкопаем, тогда и начнем собирать, опять же, не спеша, можно не один даже день этому посвятить, без спешки, обстоятельно, да, пожалуй, все верно, так и поступим, а пока, спать, утром, после завтрака объявил Насте свое решение, ей, опять же, сидеть дома с малышами, скорее всего и Альку тоже придется на е присмотр отдавать, а мы с Рыжиком старшим работаем. Девочка никак не стала комментировать мое решение, лишь молча кивнула, а я вновь преисполненный энтузиазмом от того, что забота о детях окончательно свалена с моих плеч, радостный поскакал к Рыжикам. Нет, ну в самом деле, вот вроде мелочь какая, а как воодушевляет. Рыжиков успел поймать еще дома, никуда уйти еще не успели. Если и удивились моему раннему визиту, то виду не подали, пригласили к столу, и, хотя я уже позавтракал дома, но от стакана чая не отказался, вот размешивая чай ложечкой и поглядывая, как рыжики завтракают, я и озвучил свою просьбу, Антон, мне нужна твоя помощь, какая, слегка насторожился рыжик, похороны, коротко проинформировал я его, и тут же развернул ответ шире, мы дней 5 назад уже собирали умерших по СНТ, десятка 2 похоронили, но не всех, и позавчера в магазине новые трупы нашлись, и в той стороне, где Денис обитал, мы не смотрели, а там, по-любому, тоже будут, надо похоронить, последнюю дань уважения отдать, да и с точки зрения гигиены оно полезнее будет, а что делать-то, все расскажу и покажу, ничего сложного там не будет, самую сложную часть работы, копку, я беру на себя, тебе нужно будет костер жечь несколько часов подряд, чтоб земля оттаяла, а, ну это можно, это, я смогу, да там ничего сложного, воодушевленно продолжал я, Знай, дрова в костер подкидывай. Правда, с дровами там проблема, но что-нибудь придумаем. Хорошо, а это, насчет Альки, я с Настей уже договорился. Приводи его к нам, она присмотрит. Да нет, слегка поморщился досадливо Рыжик. Я не про Альку, я тут подумал. А можно и наших родителей тут похоронить? Совсем тихо закончил он внезапно охрипшим голосом. Ваших, не понял я, а где они? Дома, тяжело вздохнул Антон. Дома, то есть в городе, в квартире, мы их на балкон вытащили. Совсем уже со слезами в голосе прошептал мальчишка. На балкон, понятно, а как мы их из города сюда доставим? Я думал, что ты на машине, с прицепом. Тут вон прицеп у хозяев был, с прицепом значит, в город. Ты же сам говорил, что в городе уже черт-те что творится, говорил, да, но это у магазинов в основном. Кому какое дело до тех, кто своих родителей хоронить повез? Ну-ну-ну, успокойся, до тел, конечно, никому никакого дела нет, но вот машина на ходу с прицепом, ага, вот тут могут найтись охотнички, да в городе тысячи машин, на любой вкус и цвет, если б была с чем-то полная, еще может быть, а пустая-то, кому она нужна, ну, не знаю. С сомнением протянул я, просто, глядя куда-то в сторону, проговорил Антон, я бы хотел, чтоб мама с папой были все-таки по-людски похоронены, а мне одному с этим не справиться. Ладно, тяжело вздохнув, согласился-таки я, договорились, ты помогаешь мне с похоронами всех местных, а потом мы вместе с тобой съездим за вашими родителями. Хорошо, тут же согласился Рыжик. Глава 24, а дальше была рутина. В книгах, которые я читал, о таком почему-то не пишут, не считают интересным, возможно, вот воинские подвиги, это да, или любовные приключения, на худой конец сойдет перечисление свалившихся ништяков или плюшек, а то, что жизнь на 90 состоит из скучного и неинтересного труда, об этом почему-то никто не пишет, и то, что герой попадает в необычные обстоятельства, будь то каменный век или мир эльфов-гоблинов, по идее должно только добавлять проблем, которые можно преодолеть только упорным трудом на пределе всех сил. Но нет же, герои книг идут по страницам легко и не напрягаясь. Если плавает на корабле, то скорее всего капитаном, в лучшем случае вип-пассажиром. Причем я знаю, как правильно и что именно плавает, а что ходит, но пусть будет так, я сухопутный, мне простительно. А вот то, что вероятнее всего, что на корабль попаданец может попасть только в виде раба-гребца на галеры, авторы почему-то не рассматривают. Вот и я уже который день вкалываю как тот самый раб на галерах. Сегодня, для разнообразия, не один, а на пару с Рыжиком. Снег мы расчистили быстро. Площадку чистили рядом с уже насыпанной могилой. Вот совсем рядом, не более полуметра отступили. С дровами для костра возникла проблема. В прошлый раз мы сожгли и забор между участками, и соседскую сарайку. В этот раз на дрова пустили дровник, в котором в тот раз лежали тела. Антона я проинструктировал, что пионерский костер палить не нужно, чай не царствие небесное обогреваем. Наоборот, нам скорее угли на земле нужны, чтоб почву прогреть поглубже. И оставив его поддерживать огонь, сам отправился доколачивать стеллажи на складе. Справился часа за три. Там же, между делом, еще и все окна забил досками. Если склад, так склад, никаких окон, чтоб не провоцировать никого похозяйничать там. Дверь там уже который день на замок запиралась. Один ключ у меня, второй Насте выдал. И дал добро на то, чтоб она на свое усмотрение порядок на складе наводила. Что поближе ко входу, что подальше, что повыше на полки, что в погребок вообще. С погребами, как я уже успел убедиться, тут дело было кисло. Не копают. Скорее всего, грунтовые воды близки. Ну или заливает по весне. Но нормальных, классических подвалов погребов я тут и не видел ни у кого. Разок попался насыпной, а, в основном, просто там, где фундамент делался повыше, скажем так, на полметра, вот на этих полуметрах высоты между полом и землей и делался эдакий крошечный погребок, где размером метр на метр, где чуть побольше. Вот и у соседской дачи, которую я превратил в склад, тоже был подобный. Закончив работу, я пришел к Рыжику. Он палил костер правильно, без дурного фанатизма, но равномерно на солидной площади. Да и погода благоволила нашей задумке. Сегодня знатно потеплело. Ну не так, как в тот самый первый день, когда оттепель была, но близко к этому. Градуса 2-3 мороза было, не больше, жара. Так что я посчитал, что 3 часов прогрева почвы сверху нам хватит. Тем более, что до темноты нужно успевать. Зимний день короток, так что сметя угли мы на поры с Антоном стали копать. Ну что я могу сказать, если в первый раз мне приходилось буквально рвать жилы, выкапывая траншею, то сейчас все было намного проще. Что тому было причиной, уж не знаю. Может быть, тело Альберта хоть чуть-чуть, но окрепло от обильной пищи и ежедневных физических нагрузок. Может быть, действительно, погода сказала свое слово, и в теплую погоду и копать легче. Да и то, что Рыжик помогал, тоже сказывалось. Конечно, что там он мог помочь особо-то в свои 11 лет. Об равном участии речи не идет, но он старался, тянулся изо всех сил. В любом случае, двое не один. В общем, справились. К тому моменту, как темнеть начало, могила была готова. И, как ни странно, даже еще силы на вечер остались. Не знаю, как у Рыжика, а у меня остались. Нет, тело, конечно, гудело после хорошей такой физической разминки, но силы еще наличествовали. Я даже вызвался покашеварить вместо Насти. Чему, надо сказать, все обрадовались. Готовил я явно лучше нашей свежеиспеченной хозяюшки. Ничего, какие ее годы, научится еще. Главное, что мне готовка из обязанности превратилась в развлечение. Сегодня я решил замутить омлет, причем побольше. Молоко оттаяли, яйца тоже. Что тут особо извращаться-то? Омлет – дело не хитрое, но и не такое простое. Почему у большинства новичков омлет похож на плоский блин? Если не сказать чего похуже, про подгоревшую подметку сапога. Ведь те же самые продукты пользуются. Да все просто. Новички торопятся все вылить на сковороду. Перемешали яйца с молоком и скорее на плиту. А, ведь главное не просто перемешать, а взбить в пену. Вот тогда и омлет будет пышный и мягкий. Но взбивать долго, сложно и утомительно. Вот и получается, что получается. У меня он получился. Все оценили. А потом был опять уже ставший традиционным наш общий вечер. Играли в жмурки, я рисовал, блин, спалился, что немного умею. Теперь долго будут меня эксплуатировать. Это я сглупил. В первый вечер вроде как прихвастнул, приятно, а на постоянку так рисовать напрягает. Смотрели видео, в общем, вечер был неплох. Вот только я с внутренней усмешкой наблюдал, как старший Рыжик борется с усталостью. Вроде виду пытается не подавать, а все равно, заметно, вымотался малый. А во время просмотра мультиков и вовсе закимарить умудрился. В конце концов он сдался и, прихватив братишку, ушли к себе. Необычайно рано для нашего обычного графика. Даже 10 еще не было. А без Рыжиков настроения в нашем коллективе тут же пошли на спад. И я командирским произволом велел всем спать ложиться. Дети пытались протестовать, так что пришлось пообещать рассказать сказку. И, пока глушил генератор, а потом при свече раздевался, все думал, что им рассказать. Колобка, репку, муху, цекотуху. Да они все это наверняка уже по 100 раз слышали от родителей. Русские народные, то же самое. Можно было бы рассказать своими словами какую-нибудь детскую книжку. Того же Крапивина. В свое время я много его произведений прочитал, есть что вспомнить и рассказать. Но там же у героев, как правило, родители. А моим малявкам сейчас простое слово «мама» или «папа» скажи, тут же слезы на глазах вызывает. Проверено уже. Вот, вроде, только смеются, веселятся. А что-то про маму сказали и все, глаза на мокром месте тут же, так что Крапивин тоже отпадает. А что если классику, Экзюпери, Маленький принц? Я, конечно, его и сам плоховато помню, но основное, рассказать смогу. А что не вспомню, то сам додумаю. Точно, хорошая идея. К Экзюпери моя сказка относилась весьма условно, уж очень вольно я его пересказывал, но детям понравилось. Даже Настя заинтересованно прислушивалась из-за шкафа. Каждому запомнилось что-то свое. Андрею, как удав проглотил слона. Еве, про прекрасную розу и как маленький принц пропалывал свой астероид от бабабов. А Насте больше понравились слова Экзюпери, что мы в ответе за тех, кого приручили. В общем, каждый услышал что-то свое, но всем понравилось. Мы все дружно еще немного пообсуждали ее вполголоса и, наконец, успокоились. Каюсь, я уснул первым. Вот не надо было даже мысленно насмешничать над Антоном. Вот, типа, вымотался. А сам-то, эх, спал я крепко и потому, не сразу сообразил, что же меня разбудило посреди ночи. Я рывком сел, слепо таращась в темноту и ничего не понимая, что случилось-то. И тут я услышал, стук, стук в дверь. Похоже, что в нашу. Звук был приглушенный, из-за того, что стучали во внешнюю железную дверь, а ее отделяла прихожая и внутренняя дверь, довольно толстая. Но стук все равно ясно слышно. «Шиша!» — подала голос Настя из-за шкафа. «Да, слышу!» — хриплым спросонья голосом ответил я. Зажег свечу, натянул трико и футболку, подхватил с тумбочки возле кровати травматы дубинку. Между шкафом и печкой уже выглядывала Настя, кутаясь в одеяло. Цыкнув на нее, чтоб не высовывалась, пошел к двери. Подойдя к ней и дождавшись очередного стука, спросил, не открывая, через дверь банальнейшие. «Кто там? Помогите, пожалуйста!» Зарыдал снаружи незнакомый детский голосок. «Там Даня, он не дошел, он так и лежит там на дороге, весь в крови». Что-то знакомое послышалось мне в этой картавости. Громыхнув запором, я приоткрыл дверь. На крыльце стояла девочка чуть помладше Насти. На ней был одет взрослый женский пуховик, достающий ей аж до колен. И, похоже, это все, что на ней надето. Из-под пуховика торчали тонкие голые ноги. Да она даже без обуви, босиком на снегу. «Ты почему босиком?» – растерянно проблеял я, не понимая, как действовать в этой ситуации. Впрочем, тут же опомнимся и потянул за плечо девчушку в дом. «Заходи быстрее, ты ж поморозишь себе все». «Нет», — неожиданно уперлась девочка, — «там Даня, помогите». «Ску ее, где там?» «Далеко, там, на дороге, перед мостом». Он спе вошел, а потом стал спотыкаться, а потом и вовсе упал и не встает. «А я к вам побежала, а откуда ты про нас вообще узнала?» «Потом, там Даня, ску ее». «Сейчас, сейчас, дай оденусь хоть, и ключи от машины возьму, и тебе накинуть что-нибудь надо, заходи давай». Чуть ли не силой втащив малявку в дом, я на ходу кинул выглядывающее из-за моей спины Насте. «Насть, дай ей что-нибудь из своей одежды, и укутай в плед», и кинулся торопливо одеваться. Нет, у меня, конечно, промелькнула мыслишка, что это какой-то развод, и меня просто пытаются выманить из дома, и там впереди меня ждет засада, но отбросил эти мысли как недостойные. Дети попали в какую-то скверную ситуацию, и им срочно нужна моя помощь. Тем более, что девочку я, наконец, вспомнил с ее картавостью. Самый первый день, двое обстоятельных детишек, встретившихся мне с тележкой из супермаркета, на самом въезде в город. Они вроде на Левашова собирались, дедушка там жил у них вроде. Мальчишку, который был постарше и вел со мной весь разговор, я помню лучше, видимо, тот самый Даня, эрудированный ребенок, а девочка, в основном, помалкивала, вот я ее не сразу и опознал. Я оделся первым, обернувшись, я оторопел. Настя стянула с картавой пуховик, и девочка под ним оказалась абсолютно голой. Причем, если пуховик хоть как-то ее защищал, то ноги были абсолютно синие. ПЦ прост, да что там у них произошло такое-то? Пока Настя одевала новенькую, я выскочил на улицу, тихо кругом. Никого вокруг, никаких засад. Пиликнув с брелока кнопкой на запуск двигателя, я метнулся к гаражу, завел генератор. Чувствую, электричество нам скоро понадобится. Вернулся в дом. Настя все еще одевала девчонку, а та все пыталась вырваться и бежать. В итоге я, плюнув, не стал ждать, пока она полностью оденется. Шуганув с печи Аську, подхватил лежащий там теплый плед и завернул в него малявку, решительно заявив: «Едем». И тут же Насте последние указания уже через порог: «Печь подтопи, пусть пожарче будет». Усадив девочку на переднее сиденье, я сел за руль. Девочку крупно трясло, видимо, только отогреваться начало, да и нервное тоже, отпускать начинает. Чтоб хоть как-то отвлечь ее, попытался разговорить, пока едем: «А как ты нас нашла тут? Следы от машины», — коротко, как сверхочевидное, объяснила она тупому мне. «Ну да, мог бы и сам догадаться. Вокруг нашего дома все мной наезжено. И, поскольку снег давно никто и нигде не чистил, то колеи от машины в округе, похоже, только мои». «Глупость», — спросил, конечно. «Ты почему в таком виде, голая и босая по снегу?» «Они выгнали нас, Даню били, и ножом, и окуком в него». «А-а-а, кто они?» — спросил я, сильнее сжимая баранку. Изнутри опять поднималась приливная волна бешенства. «Они, их-то-ае, Ленька Самуай, и вчера еще двое появилось, Мик и Дэн». «Дэн?» — переспросил я, начиная что-то подозревать. «Да, Денис и Мик, Микки. Они Леньке жаловались, что их какой-то шиша из дома выгнал, и все их запасы запал». «Это же ты, шиша?» «Я», — с трудом выдохнул я признание через стиснутые зубы. «Ну, что, Дима, получая еще последствия своих поступков, думал, что все закончилось, а нет, как оказалось, ты хотел наказать и напугать наглецов? Ну что ж, тебе удалось, напугал. с тобой они больше не рискуют связываться. Вот только тот урок, что ты им преподал, они запомнили и творчески его развили. С теми, кто слабее, конечно, выставили из дома его хозяев, обобрав до нитки. Можешь гордиться, это они у тебя научились. Вон он, вон Даня, закричала девочка, высовывая из своего кулька голову на тонкой шее, выводя меня из внутренних терзаний. Да, все потом, сейчас, дело. Действительно, в свете фар показалась скрученная фигурка, лежащая на снегу, прямо на дороге, на одной из двух колей, проделанных моей машиной двое суток назад, когда я отвозил этих двух отщепенцев к Левашову. От, сука, знал бы, что так получится, точно бы взял грех на душу, наверное. Остановив машину, выскочил на дорогу. Парень был плох, он тоже был голиком, только во взрослом пуховике на голое тело. Впрочем, у него были и кроссовки, тоже от взрослого похожи. Этот размерчик даже мне был бы великоват. Они легко соскочили с его ног, стоило мне поднять пацана на руки. «Открой дверь», — скомандовал я выскочившей вслед за мной малявке. «Да не эту, заднюю открой».